Глава 5. Страх и здоровье. Влияние страха на физическое и психическое здоровье. Страх и печаль, надолго овладевшие человеком, располагают к болезням. Гиппократ. В течение многих веков человечество вступало в борьбу с неизвестностью, и страх стал нашим верным спутником. Страх перед неизвестностью обусловлен его универсальностью и глубиной воздействия на человеческую психику и физиологию. Неизвестность представляет собой особый вид угрозы, который вызывает у нас особое чувство беспокойства и тревоги, поскольку мы не можем предсказать ее исход. Это вызывает у нас ощущение уязвимости и неопределенности, что стимулирует активацию системы стресса и приводит к физиологическим и психологическим реакциям. Страх перед неизвестностью имеет корни в эволюции человека, когда предположение о возможной угрозе помогало выжить на опасной территории. Это связано с биологической запрограммированностью организма, который реагировал на потенциальные риски, даже если они были неизвестны или абстрактны. Поэтому страх перед неизвестностью может быть более интенсивным и навязчивым, чем страх перед известными событиями. Кроме того, в современном обществе множество ситуаций и событий остаются неопределенными, и это создает постоянный поток стресса и тревоги у людей. Неизвестность может быть связана с будущим, карьерными возможностями, здоровьем, отношениями и так далее, что делает ее важной темой для исследования и понимания влияния на психологическое и физическое здоровье человека. Ученые подчеркивают важность понимания страха перед неизвестностью в контексте современного общества. Замечено, что современные люди сталкиваются с гораздо большим количеством неопределенности и неизвестности, чем их предки, и это может приводить к хроническому стрессу и тревожности. Элизабет Феллингем, профессор психологии в Калифорнийском университете в Беркли, также обращает внимание на важность понимания страха перед неизвестностью. Она исследует влияние эмоций на здоровье и благополучие человека, акцентируя внимание на том, что страх перед неизвестностью может иметь широкие последствия для психологического и физического здоровья. Что же конкретно происходит с нашим организмом, когда мы сталкиваемся с этим чувством? На физическом уровне страх запускает каскад реакций в нашем организме, подготавливая нас к борьбе или бегству. Сердце начинает биться быстрее, чтобы увеличить кровоток и поддержать мышцы в действии. Дыхание становится поверхностным и ускоренным, чтобы насытить организм кислородом. Адреналин и кортизол, гормоны стресса, приводят наш организм в состояние гипервозбуждения, готовя к любому возможному результату. Однако, в отличие от физических реакций, психологическое воздействие страха может быть более сложным и продолжительным. Постоянный стресс и тревожность могут привести к снижению иммунной функции, повышенному артериальному давлению и даже ухудшению памяти и когнитивных способностей. Бесконечный цикл тревоги может ослабить наше психологическое здоровье и оставить уязвимыми перед новыми вызовами, которые бросает нам судьба. Таким образом, хоть страх и может быть неотъемлемой частью человеческого опыта, важно осознавать его влияние на наше физическое и психологическое благополучие. Стремление к пониманию этого влияния и разработка стратегий эффективного управления страхом могут помочь нам преодолеть сопряженные с неизвестностью трудности и сохранить наше здоровье и стабильность. Как избежать негативных последствий? Те или иные формы страха могут оказать различное воздействие на человеческое здоровье, вызвать запредельный уровень стресса и тревожности, а также привести к изменениям в физическом плане, таким как повышенное артериальное давление, проблемы со сном и пищеварением и даже сердечно-сосудистые заболевания. Как можно избежать этих неприятностей? Существует целый ряд стратегий и подходов. Первое. Отработка навыка управления стрессом. Сюда можно отнести методы релаксации, медитацию, глубокое дыхание и прогрессивную мышечную релаксацию. Эти техники помогают снизить уровень стресса и тревожности. Подробнее об этом будет рассказано в следующей главе. Второе. Поиск поддержки. Общение с близкими людьми, друзьями или профессиональным психологом является важным аспектом поддержки и самопомощи в нашей жизни. Поделиться своими страхами с окружающими не только позволяет нам выговориться и осознать свои эмоции, но и способствует разрядке негативных чувств. Кроме того, получив поддержку и понимание от других людей, мы часто находим новые способы справиться с трудностями и преодолеть свои страхи. Интересный факт. Согласно исследованию, проведенному в Университете Кембриджа, общение с друзьями может не только повысить наше эмоциональное благополучие, но и оказать положительное воздействие на работу нашего мозга. Ученые обнаружили, что активное общение с близкими людьми способствует выработке белка, ответственного за связи между нейронами, что может снизить риск развития некоторых неврологических заболеваний, таких как болезни Альцгеймера. Третье. Постепенное вступление в контакт с объектом или ситуацией, вызывающей страх, может помочь снизить уровень тревожности и постепенно преодолеть страх. Начать нужно с маленьких шажков, постепенно увеличивая сложность. Если вам страшно плавать, начните с того, чтобы посмотреть фильм о море. Затем попробуйте опустить ноги в фонтан, а после этого посетите небольшой бассейн с использованием надувного круга. Уверен, вы поняли основную идею. Это помогает нашему мозгу свыкнуться с тем, что нас пугает, и постепенно стать менее тревожным. Далее рассмотрим примерную схему привыкания для тех, кто страдает аэрофобией, одним из наиболее распространенных типов фобий в мире. По некоторым оценкам, порядка 25% людей в различной степени испытывают страх перед полетами, в то время как другие исследования утверждают, что число аэрофобов составляет около 6-7% от общего числа населения. Итак, что же можно предпринять людям, которые боятся летать на самолетах? Начните с изучения фактов о безопасности авиации и процесса полета. Это поможет понять, что многие беспокойства об аэропортах и самолетах часто основаны на мифах. Используйте виртуальные симуляторы полетов, чтобы познакомиться с ощущениями во время полета. Это позволит постепенно привыкнуть к атмосфере на борту воздушного судна. Посетите аэропорт, но без намерения совершать полет. Просто прогуляйтесь по терминалу, изучите процесс регистрации, прохода через таможню и посадки на борт самолета. Начните с коротких рейсов длительностью до 2 часов. Выберите маршруты, где перелеты не слишком долгие. После успешного преодоления коротких рейсов постепенно переходите к более длительным полетам. Увеличивайте время в воздухе постепенно, давая себе время привыкнуть к новым ощущениям. Если есть возможность, попросите кого-то из ваших близких или друзей сопровождать вас в пути для поддержки и уверенности. Избегайте перелетов в стрессовое для вас время. Отдавайте предпочтение утренним или дневным рейсам, когда аэропорт и самолеты обычно менее загружены. После каждого успешного полета поощряйте себя и награждайте за свою смелость. Постепенное преодоление страха требует терпения и вложения усилий. Четвертое. Практика позитивного мышления и переоценка негативных мыслей может помочь изменить отношение к страху и уменьшить его воздействие на вас. Приведем несколько примеров. Негативная мысль: «Я никогда не смогу преодолеть свой страх». Позитивная: «Я могу научиться управлять своим страхом и постепенно преодолеть его». Негативная мысль: «Все будет плохо, если я не буду избегать своих страхов». Позитивная мысль: «Я готов столкнуться со своими страхами, потому что только так я смогу расти и развиваться как личность». Негативная мысль: «Я не заслуживаю счастья из-за своих страхов». Позитивная мысль: Мои страхи — это часть меня, но они не определяют мое право на счастье. Я заслуживаю быть счастливым вне зависимости от своих страхов. Негативная мысль. Мой страх контролирует мою жизнь. Позитивная мысль. Я владею своей жизнью и имею силу принимать решения, которые помогут мне преодолеть свои страхи. Негативная мысль. Я не смогу достичь своих целей из-за своих страхов. Позитивная мысль. Мои страхи могут быть испытанием, но я готов принять этот вызов и добиться своих целей, несмотря ни на что. Пятое. Здоровый образ жизни. Куда же без него? Регулярная физическая активность играет ключевую роль в укреплении нашего организма и уменьшении уровня стресса. Рекомендуется заниматься умеренными аэробными упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание или йога, в течение 30 минут в день, несколько дней в неделю. Это помогает выработать эндорфины, естественные антидепрессанты, которые способствуют улучшению настроения и снижению тревожности. Здоровое питание также играет немаловажную роль в нашем психологическом благополучии. Старайтесь придерживаться разнообразного питания и почаще включать в свой рацион свежие фрукты, овощи, белки, полезные жиры и углеводы. Избегайте чрезмерного употребления кофеина, сахара и фастфуда. Для поддержания здорового сна рекомендуется спать от 7 до 9 часов. Старайтесь следовать регулярному расписанию сна, предпочитайте тишину и комфортное окружение в спальне, исключите использование телефона и других электронных устройств перед сном, так как они могут мешать засыпанию. Отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, также играет значительную роль в уменьшении стресса и тревожности. Эти вещества могут ухудшать качество сна и оказывать негативное воздействие на наше эмоциональное состояние. Поэтому их употребление лучше сократить или полностью исключить из своей жизни. Достаточный уровень стрессоустойчивости, а также общее физическое и психологическое благополучие крайне важны для того, чтобы минимизировать страхи. Шестое. Профессиональная помощь. В случае серьезных или хронических проблем со страхом обращение за помощью к психотерапевту или психиатру может быть эффективным способом получения поддержки или лечения. Здесь представляется уместным упомянуть одну жизненную историю, полученную от девушки по имени Теона. Однажды она обратилась к опытному психотерапевту, испытывая глубокий страх одиночества из-за серии неудачных отношений в прошлом. В ходе терапии выяснилось, что корень ее проблем крылся в низкой самооценке, вызванной травматическими событиями в детстве. Теона росла в многодетной семье, где не получала достаточной поддержки и внимания со стороны родителей, которые постоянно были заняты работой и уходом за младшими детьми. Это создало у Теоны страх, потери и ощущение ненужности, которые росли вместе с ней и во взрослой жизни. В попытках компенсировать нехватку внимания со стороны родителей, девушка прибегала к различным стратегиям и поведенческим шаблонам. Она активно участвовала во всевозможных школьных и внешкольных мероприятиях в надежде получить признание и внимание от учителей, друзей или других взрослых. Приносила домой хорошие оценки и старалась помогать по дому, отчаянно желая найти утешение в единстве с семьей и стремясь к поддержке и признанию со стороны своих братьев и сестер. Однако эти замены не приносили нужного удовлетворения, так как не могли полностью покрыть ее потребность в эмоциональной связи и поддержке, которая часто формируется в детстве через взаимодействие с родителями. Все это оставило глубокие эмоциональные раны, которые отразились на ее самооценке и способности устанавливать близкие отношения с противоположным полом. Психотерапевт, используя различные методы, помог Теоне разобраться с этими проблемами, научил ее уважать и любить себя, а также развивать здоровые стратегии общения и устанавливать необходимые границы в отношениях. Со временем у Тионы получилось разобраться в себе, осознать свои настоящие эмоции и преодолеть свой главный страх — остаться одной. Благодаря постоянной поддержке психотерапевта и усердной работе над собой, Тиона смогла победить свои страхи и найти радость и удовлетворение в долгосрочных и гармоничных отношениях. Помните, что каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может не сработать для другого. Важно экспериментировать с различными стратегиями и находить те, которые наилучшим образом соответствуют вашим индивидуальным потребностям и обстоятельствам.